Глава 16. Три следующие недели я провел в больнице Камадзава. Я до крайности исхудал, заметно поседел и посадил зрение. Целыми днями я лежал под капельницей. Затем пошел на поправку, но до конца так и не восстановился. За 5 дней до выписки примерил брюки и обнаружил, что ремень теперь нужно затягивать на 2 дырочки дальше. Воротник болтался, с лица сошел здоровый блеск. «Глядишь, так у тебя и нравственность появится», — подбадривали меня. Мне было уже не до сериала. Продюсер, видя мое состояние, вынужден был для 2-й серии нанять молодого сценариста. Он не хотел меня наказывать, но работа есть работа. Молодой, но для такого материала наоборот, может, он подходит лучше. Ничего личного, конечно. Неуклюже извинялся режиссер. На что тут обижаться, я же сам их подвел. Выписавшись в середине сентября, я с заботами маме поселился в квартире на Кёде. Простор не прежний, но примерно за ту же плату. Он, Аяко и сын меня и перевезли. В первый же вечер после выписки я позвонил прежней жене, поблагодарить за помощь. Хотелось и сыну сказать спасибо. «Скажи сам, он здорово потрудился». В трубке послышалось, как она зовет Сигеки. Перед глазами стоял мой бывший дом. Сын в лоб поинтересовался. «Ну как?» «Порядок». «А-а-а». Намаялись с переездом. «Да нет». Он говорил, как обычно, кратко, но стремление поскорее прекратить разговор не чувствовалось. «Живем порознь, вот у него и отлегло». Я уловил перемену и предложил. «Как-нибудь вместе поужинаем?» Перед ответом повисла короткая пауза. «Как-нибудь?» «Что поделаешь, хотя бы так». В Осакусу мы поехали с мамой через 2 дня. «Ты серьезно хочешь?» Обеспокоенно поинтересовался он. «Но я все пережил еще в больнице. Ни родители, ни Кей больше не появятся. Мы вышли на станции метро Товаромати и пошли по международной улице. Я еще раз пожалел об уходящем лете. Теперь даже под облаком смога чувствовалось дыхание осени. А у прохожих даже походка в жару иная. В это лето канули и отец, и мать, и Кей. Харада-сан, серьезно обратился ко мне маме. Что? Ты ведь еще в больнице говорил, что хочешь приехать сюда. Да. Извини, что не сказал сразу, но... 4 дня назад я съездил сюда на разведку. Вот как? Просто подумал, что так будет лучше. И что? Там было пусто. Сердце сжалось от одиночества, словно я безмолвно падал в глубокую пропасть. Твой старый дом сломали еще в мае, скоро снесут и соседние. Там будет офисное здание. Говоришь, с мая пустырь? Да. Мы свернули с улицы влево, прошли по торговым рядам, к которым примыкал мой родной проулок. Виденный-перевиденный пейзаж. Но стоило свернуть в проулок, как и говорил маме, ни дома, ни железной лестницы. Заросший бурьяном пустой клочок земли, казалось, позабыли в кольце боковых и задних фасадов соседних домов. И только густая трава посреди городского квартала напоминала о внезапной встрече с потусторонним миром. «Ты говорил, самая дальняя квартира?» «Да». «Видимо, где-то здесь. Я немного проредил», — сказал маме, первым ступив на этот участок. Трава высилась по пояс, местами уже скошенная, местами лишь примятая. Выглядела она грязной и замученной после долгого изнурительного лета. Под ногами валялись какие-то обломки и пустые банки. «Мне показалось, что это тут», — остановившись, сказал маме. Как точно он рассчитал. Место квартиры родителей было расчищено от травы, и вместо надгробия лежали 2 камня. Нашел их поблизости. Правда, на 2-м этаже, но вроде бы все верно. Как точно ты понял по моему рассказу? Из бумажного пакета маме достал газетный сверток. Я принес благовоние и подставку. Я тоже. Надо было только тебе. Ладно, поставим в ряд. «Давай ты тоже». Я развязал фурасики, достал благовония и маленький букет хризантем. Настоящая могила родителей в префектуре Айти. Я не был там уже 2 года. Я поджег благовония, помахал ими и свел вместе ладони. Маме сделал то же самое. Когда приеду сюда в следующий раз, надо будет привезти палочки. Те палочки, которыми в тот день ели родители. Сожгу, помолюсь. Отец, мама, у меня опять есть повод сюда приехать. «Извини, что в таком месте», — начал Мамия. «Но в начале следующего года я собираюсь сделать Аяку предложение». «Вот как?» «Тебе, наверное, это неприятно слышать». «Да нет. Сначала я считал, что вы меня предали, а сейчас буду рад, если у вас все сложится». «Получится у нас опять поработать вместе, как ты считаешь?» «Как раз об этом я и хотел поговорить». «Непременно поработаем. Мы такое сотворим». «Что касается этого случая», — сказал я. «Признаться, я от тебя не ожидал. Спасибо за все. Просто ты мне нравишься. Вот и с твоей женой у меня хорошие отношения». «Слишком хорошие, не находишь?» «Ладно, береги ее. Она отличный человек. Я даже начал подумывать после вашего развода, что ты рехнулся». «Я считаю, что рехнулся как раз ты, если хочешь быть с ней». «Может, ты и прав. Все мы сходим с ума по-своему. В том доме ты видел невероятное, а когда все пропало, не осталось даже следов крови. Выходит, все неправда. Я точно это знаю. Просто вы все сходили с ума». «Ты серьезно?» «Ладно, забудем. Иначе никакой жизни. Что я, по-твоему, сумасшедший?» И старайся не упоминать родителей, мы все сходим с ума. Точно. Так оно и есть. Все сходим с ума. Я не стал возражать. Хотя кто-кто, а я-то уж точно с ума не сходил. Прощайте. Отец, мама, Кей. И большое вам спасибо. За все. Читал Иллинойс.